إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا يا أرحم الراحمين. Продолжаем разбор третьего правила из книги «Четыре правила» шейха Ислама Мухаммада ибн Абдул-Вахаб. Третье правило, которое заключается в том, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, был послан к людям, которые объекты поклонения у них были разными. То есть не обязательно все они поклонялись только камням, как это заявляют современные многобожники, когда им говорят об их многобожии, они говорят: нет, мы не поклоняемся же камням, мы не поклоняемся истуканам, мы просто обращаемся к праведникам. Но шейх здесь привел доводы из Курана, которые указывают на то, что объекты поклонения у многобожников были разные, и при этом пророку сам приказано было сражаться со всеми ими. И дальше начал приводить доводы на отдельные эти объекты поклонения, хотя суть у нас, как известно, она одна, то есть неважно, какой объект поклонения, важно, чтобы это поклонение было адресовано только Аллаху. Сказал шейх Ислам Мухаммад ибн Абдул-Вахаб: «По далилу шамси валь камари каулху тааля, ва мин айятихи лейлу ван нахару ва шамсу валь камар, ля тасджуду лиш шамси валя лиль камар». То есть довод на солнце и луну, на то, что были такие объекты поклонения, как солнце и луна, слава Всевышнего Аллаха, из его знамения это ночь и день, солнце и луна. Не поклоняйтесь, как, не делайте суджуд солнцу и луне. То есть раз пришел запрет, значит было для чего это делать. То есть почему? Потому что были те, кто поклонялись этим планетам. Сказал шейх Фаузан Хафизулла: «Далля алянна гунака ман ясджуду лишамси валь камари». То есть это указывает на то, что есть те, которые делают суджуд солнцу и луне. «Валихада нахар расулю саллаллаху алейхи ва саллям ани саляти инда тулю ишамси ва инда гурубиха». И поэтому посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям запретил совершать молитву во время восхода солнца и во время его захода. Саддан лиддария. Для того, чтобы закрыть эту дверь. Закрыть дверь, как бы, возможность уподобления многобожникам. Лянна гунака ман ясджуду лишамси инда тулюйха ва ясджуду ляха инда гурубиха. Потому что есть те, которые делают суджуд солнцу во время его восхода или во время его захода. Фанухина аннусолли фигадейни львактейни. Поэтому нам было запрещено совершать молитву в эти два времени. Воинкянат и саляту лилляхи. Даже если эта молитва, она посвящена Аллаху. Лякин лямма кяна фи саляти фигады львакты. Мушабахатун лифиолин мушрикин муния мин далика саддан лидария. То есть, однако, говорит, потому что в этой молитве, в это время, есть уподобление многобожникам, то есть они делают именно в это время эти поклоны, то из-за этого это было запрещено. Для чего? Чтобы закрыть эту дверь, закрыть возможные причины аллати туфда или ширк, которые приводят к ширку. Вар-расулу саллаллаху алейхи ва саллям джаа биннахи ани ширк ва садди зараиахи аль-муфдияти илейхи. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, он пришел с запретом ширка и с закрытием всех дверей, ведущих к нему. То есть он запрещает его явно и запрещает все, что ведет к нему. Дальше сказал шейх Ислам Мухаммад ибн Абдул-Вахаб рахимахуллах: «Вадалилю аль-малаикати». То есть довод на ангелов, на то, что поклонялись ангелам. Сказал Всевышний Аллах: «Валя ямуракум ан таттахизу аль-малаиката ван-набийина арбаба». То есть и он не приказывает вам, чтобы вы избирали себе ангелов и пророков господами. Сказал шейх Фаузан хафизахуллах: «Далля аля нагунака ман абада аль-малаиката ван-набийин». То есть это указывает на то, что есть те, которые поклонялись ангелам и пророкам. «Ва анна далика ширк». и на то, что это является ширком. Уаубадуль кубури льом якулюн, а поклоняющиеся могилам, говорит, сегодня говорят, аллади ябудуль маляйка таван набиина вассаляхина лейса бикафир, что тот, который поклоняется ангелам, пророкам или праведникам, не является кафиром. Дальше привел шейх Ислам довод на пророк, сказал, вадалилю ланбия, что поклонялись пророкам, слава Всевышнего Аллаху, «Вайдкал Аллаху я Иса бна Марьяма, а анта культа линнаси тахидуни ва уммия илахейни мин дуни ля, кала субханака ма якуну ли ан акуля ма лейса ли бихакку, ин кунту культуху факад алимта, та'ламу ма фи нафси, ва ла а'ламу ма фи нафсика, иннака анта алламу лгуюб». То есть, вот сказал Аллах, о Иса, сын Марьям, ты ли сказал людям, возьмите меня и мою мать божествами вместо Аллаха, он сказал, то есть Иса Субханака, то есть пречистый, не следует как бы мне говорить то, что, на что у меня нет права. Если бы я это сказал, то ты бы знал это, ты знаешь то, что у меня в душе, а я не знаю то, что у тебя в душе, поистине ты знающий скрытое. В этом аяте довод на такое качество Аллаха, как нафс, то есть душа. Сказал шейх Фаузан Хафизуллаху, «Хады фиги далилю наляна айбадат аль-анбия». Ширкун, мифлю айбадат или аснам. В этом довод на то, что поклонение пророкам является ширком, подобно поклонению идолам. То есть в каждом из этих доводов, что опровержение вот этому сомнению, которое они сеют, что говорят, нет, мы не поклоняемся идолам, например, да, мы, говорят, просто приближаемся к этим праведникам и так далее. Нет, в то время, то есть это то же самое было, и все это называлось ширком, то есть все это заходило в разряд тех людей, которым Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, с которыми сражался и чью кровь и имущество делал дозволенным. Фафихи роддун аля ман фаррака фи залика мин уббадиль кубур. То есть в этом опровержение на тех, кто разделяет в этом вопросе из числа поклоняющимся могилам. Почему? Потому что в основном это сомнение закидывают именно они, именно поклоняющиеся могилам. То есть они говорят, что мы не делаем ширк, мы просто, говорят, почитаем, то есть этих людей, потому что они были праведными. Хотя многие из них даже и не были праведными, кому они поклоняются на сегодняшний день. То есть в этом опровержение на тех, которые говорят, инна ширка ибадатуль аснам, что ширк это поклонение идолам. Ля юсау аиндахум байна ман абадаль аснаму, а байна ман абада валия навроджулян солиха. То есть и у них не является одинаковым тот, который поклоняется идолам, и тот, который поклоняется какому-то валию, какому-то приближенному Аллаха, то есть или какому-то праведному человеку. Ваюн кируна тасвията байна гауля. И они порицают, когда кто-то приравнивает одно к другому. Ваязумуна на ширка максуру на ля айбадат иля снами факат. И заявляют, что ширк, он заключается только в поклонении лишь идолам. Вахада миналь мувалята тильвады хати минна хиятейн. А это, говорит, ясное заблуждение, ясная ошибка с двух сторон. Сторона первая говорит, аннахиятуль уля анналлаха джалля вааля фил Кур'ани анкара аля джамия ва амара бикиталя джамия. Первая сторона, то есть почему это ошибочное их утверждение, то, что Всевышний Аллах в Коране порицал всех из них, то есть кто поклонялся идолам, кто поклонялся ангелам, праведникам и так далее. И приказал сражаться со всеми из них. Аннахиату ссани, вторая сторона, аннаннабия саллаллаху алейсалям ля муфарик байна абиди сонам. Уабиди Малики на уроджили солихан, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не разделял между тем, который поклоняется идолам, и тем, который поклоняется ангелу или праведному человеку. Это он разъяснил, да, довод на пророков. Дальше приводит шейх довод на праведников. Вадалилю солихин, довод на праведников, слава Всевышнего Аллаха, уляйка ладина ядауна ябдагуна иля роббихимуль василята айюхум акрабу ваярджуна рахматаху ваяхафуна адаба. То есть уляйка ладина ядуна, то есть те, которые которым они взывают, то есть здесь аллядина ядуунахум, по идее, то есть здесь дамир, то есть который должен возвращаться на исм маусуль аллядина, то есть он стертый, то есть это дозволено, то есть в определенных ситуациях, при определенных условиях здесь проблем нет. То есть основа, что аллядина ядуунахум, то есть те, которым они взывают. И этот аят, то есть в нем, например, это изучается уже в науке каратов, да, то есть его читают и ядуна, и тадуна. То есть есть кто читает ядуна из имамов, чтецов, есть кто читает тадуна. То есть получается те, к которым они взывают, или те, к которым вы взываете. То есть, ну, разницы Разницы нет, смысл один и тот же. Просто раньше-то, во-первых, Куран записан был, да, без точек, без этих. Во-вторых, то есть это все передано от пророка, совсем достоверно, путями мутаватер. То есть если бы это не было так передано, то так бы не читали. То есть читают то, что передано мутаватер, то, что соответствует тому, что написано в Мусхафе, Усману, а написан он был без точек. То есть точки, если убрать, можно и Ядвона прочитать, и Тадвона, например. Но не обязательно так в каждой ситуации. То есть есть определенные места в Куране, где известно, что читается и так, и так. Уляйка ллядина ядуна ябтагуна иля роббихим ульвасиля. То есть те, которым они взывают, ябтагуна иля роббихим ульвасиля. То есть они ищут у своего Господа Василя, то есть путь приближения к нему. Айюху макрубу, кто из них ближе будет? Ярджуна рохматаху, яхафуна азаба, и надеются на его милость и боятся его наказания. То есть, говорит, те, к кому вы взываете, или те, к кому они взывают, имеется в виду договорники, те, к кому они взывают, они сами ищут пути приближения к Господу, боятся его наказания и надеются на его милость. То есть, суть в чем, что, значит, какой смысл к ним взывать? То есть, они сами такие же нуждающиеся, как и вы. Сказал шейх Фаузан Хафизула, яни анна гунайка ман абада солихейна мин аль башар. То есть, говорит, суть этого довода в том, что есть те, которые поклонялись праведникам из числа людей. Сказал Всевышний Аллах, уляйка ладина ядуна ябтагуна иля роббихим уль василя та айюхум акраб. Кыля назалят хази иль ая фиман ябуду ль масиха ва уммаху ва узейра. То есть, говорят, что этот аят был ниспослан насчет тех, которые поклонялись Аисе, то есть его матери, и Узейру. То есть это пророк или праведник из числа Бану Исраиль, то есть у иудеев. Фахбара субханаху ан аль-масиха ва уммаху Марьям ва Узейран куллюхум айбадун лилляхи. И Всевышний Аллах сообщил, что Масих, то есть Аиса, что его мать Марьям и что Узейр, все они являются рабами Аллаха. Ятакаррабуна иля Аллахи ва ярджуна рахматаху ва яхафуна азабах. То есть они приближаются к Аллаху, надеются на его милость и боятся его наказания. Фахум айбадун мухтаджуна иля Аллахи. Муфтакируна илейхи, ядуунаху, ваятавассалюна илейхи, биттоа. Они являются его рабами, нуждаются в Аллахе, то есть являются, испытывают нужду, испытывают бедность к нему, то есть стремятся к нему, взывают к нему и приближаются к нему посредством подчинения ему. Ябтагуна иля роббихиму львасиля, то есть стремятся, ищут пути приближения к своему Господу. Яни аль-курба мингу, то есть приближение к нему, субханаху, пречистому. Битуатихи, вайбадатихи. То есть и какое это приближение? Приближение совершается посредством подчинения ему, посредством поклонения ему. Фадалля аля аннахум ля яслюхуна лиля айбадати ля аннахум башарун муфтаджуна. То есть это указывает на то, что они не годятся для того, чтобы им поклоняться, потому что это люди такие же нуждающиеся, фукара, бедные. Ядууна Аллаха ва ярджуна рахматаху ва яхафуна азаба. Они взывают к Аллаху, надеются на его милость и боятся его наказания. وَمَنْ كَانَ كَذَلِكَ لَا يَسْلُحُ أَنْ يُعْبَدَ مَعَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. А тот, чье положение такое, то, конечно, он не годится для того, чтобы ему поклонялись наряду с Аллахом. Велик он и возвышен. وَالْقَوْلُ الثَّانِي. Второе мнение, то есть имеется в виду в отношении этого аята, в отношении тафсира этого аята, أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي أُنَاسٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ كَانُوا يَعْبُدُونَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ. То, что этот аят был ниспослан насчет людей из числа многобожников, которые поклонялись определенной группе джиннов. Фаслам аль-джинну валям яалам гауля илладина ябудунахум биисламихим. Эти джинны приняли ислам, а те, которые им поклонялись, они не знали еще, что они приняли ислам. Васору ятакаррабуна иля Аллахи биттоати ваттараати ва ярджуна рахмату ва яхафуна азабах. Что эти джинны стали приближаться к Аллаху посредством подчинения ему, посредством мольбы к нему, взывания к нему, надеяться на его милость и бояться его наказания. Фахум айбадун мухтаджуна фукара уляя слухуна лиль айбада. То есть то, что они указывают на то, что они рабы, бедные, нуждающиеся в Аллахе и не годятся для того, чтобы им поклонялись. Уайян кян аль мурод биль аятиль карима фаинна гатадуллю аля аннаху ля яджузу айбадату ссолихин. И чтобы какой бы смысл не был в этом благородном аяте, то есть неважно, эти имеются в виду праведники или это имеются в виду джинны, которые стали поклоняться Аллаху, то этот аят все равно указывает на то, что не дозволено поклонение праведникам. Сава ункяну миналь анбияй вас саддикин, а у миналь аулияй вас соляхин. Неважно, это из числа пророков и правдивых или из числа приближенных к Аллаху и праведников. Фаля таджузу айбадатухам. Не дозволено поклонение им. Лянна лькулли айбаду лилляхи фукара илейхи. Потому что все они являются рабами Аллаха, бедными, то есть нуждающимися в нем. Тут момент в арабском языке «лянналькульна». Так многие используют в наши дни, но на самом деле, то есть на куллю и балд, то есть слова есть куллю, например, все, да, балд, часть, то есть на него алифлям не должно заходить, то есть алифлям на такие слова не заходит, но как бы так уж многие привыкли так говорить и говорят, то есть, но раньше это, например, считалось ошибкой, то есть в наши дни уже многие это не считают ошибкой, потому что куллю и балд, то есть они становятся определенными только посредством идофа, то есть прибавляясь к чему-то. Если, например, этой идофы нету, то тогда ставится там танвин, например, ну хочешь сказать, что имеется в виду куллю нас, говоришь куллюн, то есть не говоришь аль-куллю или аль-балду. Факейфа юбадуна ма Аллахи джалля ва аля, то есть они нуждаются в Аллахе, как же им могут поклоняться наряду с Аллахом Великим и Возвышенным. Вальвасилату ма'наха ат-та'ату валь-курб. И смысл приближения к Аллаху, аль-василя, вот это вот василя, средство приближения, что они, которые они ищут, смысл этот подчинение Аллаху, приближение к нему, фахия филлугати ашей улляди ювассилю иляль максуд. В языке это слово означает вещь, которая тебя приводит к тому, к чему ты стремишься. Фалляди ювассилю иля рида Аллахи ва джаннатихи ху аль-василату иля Аллахи, то есть то, что тебя приводит к довольству Аллаха и к его раю, это называется этим путем приближения к Аллаху. هذه الوسيلة المشروعة في قوله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة. То есть это является узаконенным путем приближения, которое упомянуто в словах Всевышнего Аллаха, также ищите к нему вот это вот василя. А многобожники современные, то есть они сказали, ищите к нему путь приближения, значит ищите вот этих вот посредников, которые они решили, что вот это имеется в виду. На самом деле путь приближения, приближение к Аллаху разное может быть посредством его имен и качеств, например, посредством подчинения ему, то есть посредством молитвы, скажем, и так далее. Человек, например, совершил какой-то вид поклонения, этим ищет приближение к Аллаху, после этого может, например, рассчитывая на то, что он приблизился к Аллаху больше, например, попросить его о чем-то, да, то есть если у него есть нужда. И дальше шейх Фаузан сказал, амаль мухаррифуна. Аль-мухаррифуна, фаякулуна, что касается, говорит, этих искажающих, говорит, этих ненормальных, говорит, которые они говорят, аль-василя, антаджа аля-байнака ва байналлахи ва аситатан миналяулия и вассаляхина валямуат, что василя, вот этот вот, путь приближения, это значит, что ты делаешь между собой и между Аллахом какого-то посредника из числа приближенных Аллаха, из числа праведников, из числа мертвых, таджалюхум васитатан байнака ва байналлахи или юкаррибука или Аллах, делаешь посредника между собой и между Аллахом, чтобы они тебя приблизили к Аллаху. Манабудухум или ли юкарибуна или Аллахи зульфа, как Всевышний Аллах упомянул слова многобожников, то есть мы не поклоняемся им, кроме как, чтобы они приблизили нас к Аллаху. Хаман аль василяти аинда га уля иль мухаррифин, то есть и смысл василя, то есть у этих, которые говорят вот эти глупости, антаджа ля бейнак и вабейна Аллахи васитатан, туарифу Аллаха бика, ватанкулю лягу хааджатика, ватух биругу анка, что ты делаешь как бы между собой и между Аллахом посредника, который рассказывает о тебе Аллаху. То есть как будто Аллах сам о тебе не знает. То есть этот посредник о нем рассказывает Аллаху, ватанкулю лягу хааджатика, передает ему твои нужды, рассказывает ему о тебе, то есть о твоем положении. Кианна Аллаха джалля ва аля ля ялам, как будто Всевышний Аллах он не знает. Ау кианна Аллаха джалля ва аля бахилю ля юта илля ба'да ма юлиху илейхи биль васаид. Или как будто Всевышний Аллах он такой как скупой и не дает, кроме как после того, как будет ему настаивать вот эти вот посредники. Та'аля Аллаху амма якулун, причист Аллах, то есть возвышен от того, что они говорят. Валихада юшабихуна аля наси ва якулуна Аллаху джалля ва аля якули. Поэтому они, говорит, запутывают людей, сеют им сомнения. И говорят, что Всевышний Аллах, он говорит, «Уляйка ладина ядуна ябтагуна иля роббихимуль василя». Говорят, они, говорит, те, которые взывают, они ищут приближение к Аллаху. «Фадалля аля анна тихазаль васаити миналь халька иля Аллахи амрун машру». И говорят, это указывает на то, что брать каких-то посредников из числа создания посредников, приближающих к Аллаху, говорят, это узаконено. «Ля анна Аллаха афна аля ахлихи», потому что Всевышний Аллах похвалил их. Вафиль аятин ухра, в другом аяте сказал я юга ладина аману такуллаха вабтагу илейхил василята ваджахиду фи сабили, сказал о те, которые уверовали, бойтесь Аллаха и ищите к нему вот пути приближения и сражайтесь на его пути. То есть они так вот запутывают людей, говорят, вот есть доводы на этот василя. Холю инна Аллаха амарана аннаттахидаль василята илейхи, они сказали, Всевышний Аллах приказал нам брать эту василю, то есть использовать эти приближения. Валь василяту манага аль-васита, аль-василя, говорят, это смысл ее какой? Посредник. Гакады юхарифун аль келима ан мавадихи. То есть так они искажают смысл слова, то есть, который отводят его от его смысла. Фальвасила туль машруату фил Куране ва фи суннати хия таату аллати тукарибу иля Аллах. И Василия говорит, узаконенное Василия, которое приходит в Куране и в Сунне, это подчинение Аллаху, которое приближает тебя к Аллаху. Вот тавассулю илейхи би асмаихи ва сифатихи субхана ва тааля, и приближение к нему посредством его имен и качеств, причистванных возвышен. Хадихи аль Василия туль машруа. То есть это является узаконенный Василия, узаконенным путем приближения. Амма тавассулю биль махлюкина иля Аллахи фа хуа Василия маммуа. А что касается приближения к нему посредством созданий, по приближению к Аллаху, то это, говорит, Василия какая-то запрещенная. Ва Василия тун ширкия. То есть это Василия, ширкия, многобожническая Василия. Ва хия ляти тахада галь мушрикуна мин кабль. А это то, что использовали многобожники и раньше. И они сказали, ва-я-буду, то есть Аллах Всевышний Аллах о них сказал, ва-я-буду на мин дуни ляхи ма ля ядурруху ма ля янфаухум, ва-якулюна га уля и шуфа'а уна инда Аллах. То есть они поклоняются помимо Аллаха тем, кто не приносит им вреда и пользы, и говорят, это наши заступники перед Аллахом. Ва-ля-дина тахазу мин дунихи аулия, а ма на-абудухум илля ли юпарибуна илля Аллахи зульфа. То есть и те, которые взяли себе приближенных помимо Аллаха, говорят, что мы не поклоняемся им, кроме как для того, чтобы они приблизили нас к нему, приблизили нас к Аллаху. Это гуа ширку лаввалина валь ахирин, сава ун бис сава. Это, говорит, ширк первых поколений и последних, один в один. Уайн саммаху василятан фагуа ширкун биайни. И даже, говорит, если они его называют Василий, все равно это является ширк, как он есть, то есть сама суть ширка. Почему? Потому что суть ширка в том, что обращает поклонение к кому-то, кроме Аллаха. То есть это в этом смысле это присутствует, то есть в том, что они делают. Валейса гу аль василя ту аллати шараа Аллаху субхана ва тааля. Это не является той василий, которую узаконил Всевышний Аллах. Лянна Аллаха лям яджаль ширка василятан илейхи абадан. Потому что Аллах никогда не делал ширк, то есть путем приближения к нему. Ва-иннама ширку муб'идуна лиллахи субхана ва тааля. Однако наоборот, говорит, поистине ширк он удаляет от Аллаха, велик он и возвышен. Иннаху ман юшрик биллахи факад харрама Аллаху алейхи ль-джанната ва ма'ваху ан-нару ва ма лиз-золимина мин ансар. То есть поистине тот, который совершает многобожие, предает Аллаху сотоварищей, Всевышний Аллах запретил для него рай, и место возвращения его будет огонь, и нету злотворящих помощников. Факейфа юджалю ширку василятан иля Аллахи. То есть как же может, говорит, сделать ширк, то есть быть путем приближения к Аллаху? Та'аля Аллаху амма якулюн. То есть причист Аллах, возвышен Аллах от того, что они говорят. Дальше сказал шейх Ислам Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, вадалилю ляхджари валяшджар. То есть довод на камни и деревья. Слова Всевышнего Аллаха, афараайту муллята валь-узза, ва маната ссалита таль-ухра. То есть видел ли ты лят и узза и манат, то есть также другое, третье, это их божество. Сказал шейх Фаузан Хафизулла, но он здесь еще не закончил предыдущее, ашахиду мин аль-ая, то есть насчет праведников, анна фига далиля на лянна гунака мин аль-мушрикини ман ябуду салихин. То есть что это шейх использовал доводом на то, что есть много, из числа многобожников те, которые поклоняются праведникам. Лянна Аллаха байяна залика, потому что Аллах разъяснил это, ва байяна анна га уля иллядина табудунахум гум айбадун фукара. И разъяснил то, что те, кому они поклоняются, они сами рабы, сами бедные. Ябтагуна иля роббихим уль василя. Они ищут у своего Господа средства приближения. Яни это карабуна илейхи биттоа. То есть смысл этого, что приближаются к нему посредством подчинения ему. Айюхум акараб. И это собакуна иля лохи. То есть кто из них будет ближе. То есть стремятся опередить друг друга в этом стремлении к Аллаху. Велик он и возвышен. Биль айбадати. Лифакрихим иля лохи вахааджадихим. Почему? По причине своей бедности, по причине своей нужды в Аллахе. Ваярджуна рахматаху ва яхафуна азаба, надеяться на его милость и бояться его наказания. Ва ман кана казалика фа иннаху ля ясляху ан якуна иляхан юдъа ва юбаду ма Аллахи азза ва джалль. А тот, чье положение таково, он не годится для того, чтобы быть каким божеством, которому взывают и кому поклоняются наряду с Аллахом, велик он и возвышен. Дальше насчет камней и деревьев сказал шейх Фаузан. في هذه الآية دليل على أن هناك من يعبد الأحجار والأشجار من المشركين. То есть в этом аяте довод на то, что есть те, которые поклоняются камням и деревьям из числа многобожников. فقوله فرأيتم هذا استفهام إنكار. То есть вот эти слова в аяте видели ли вы, это говорит استفهام إنكار, то есть вопрос порицания. То есть имеется в виду ахбируни, то есть сообщите мне, как бы, что это за аляты узы такие, как бы, ну такое как бы порицание. Минбаби стифхами линкяри вот таубих, то есть это из раздела вопроса такого инкяр, то есть порицанием и укором. Аллят, афарайтуму лят, видели вы лят, битахфифи та, то есть лят, ста, без шадды, то есть имеется в виду, когда читается, и с мусонамин фит тоиф, то есть это имя идола, который находился в тоифе. Вахуа ибаратун ансахратин манкуша, то есть это представлял собой высеченный кусок скалы. Алейхи бейтун мабниюн, то есть на нем был построен дом. У алейхи сатайр, на нем висели эти как бы типа шторы. Юдохиль кава, то есть как на Каабе, например, то есть на нем развешивали материю. Вахаулиху сахатун, ваиндаху садана, вокруг него было большое пространство, и у него были определенные служители, то есть у этого идола. То есть как у разных храмов бывают служители, у идолов многобожников тоже же были служители, которые принимали паломников, приходящих к нему, например, там собирали деньги и так далее. Также на сегодняшний день у могил, которым поклоняются, есть эти служители. То есть им попробуй как бы объясни, что это ширк. То есть для них это огромный заработок. Там люди приходят, деньги кидают, там они им там плевать, там ширк, не ширк, как бы, да, там это уже не важно. Кяну я абудуна хаминдуни ляхи азаваджаль. То есть они поклонялись этому идолу вместо Всевышнего Аллаха. Вахия ли Сакифин, вама ва аляху миналь кабайль. То есть и принадлежал этот идол Сакиф, то есть племени Сакиф и тем, которые были близки к ним из других племен. Юфахируна биха, то есть они гордились очень, то есть тем, что у них вот этот идол, то есть один из больших самых идолов у арабов был. Вакурия афараайтуму лята. То есть и также читается этот аят как ста с шаддой. Афараайтуму лята. То есть, ну это в других кратах. Битаждидита. Исму файль мин лята ялюту. Это получается, что получается исму файль, то есть имя, указывающее на действующее лицо, от глагола лята ялюту. Лята ялюту это как бы это молоть, ну, растирать. Это был, говорит, вагуа роджулюн солихун кяна ялютту савика ваютаймугу лильхуджач. То есть это был праведный человек, который так вот тер, замешивал ячменной каши такой этот савик и кормил им паломников, то есть которые совершали паломничество к этому месту. Фалям мамата бану аля кобрихи бейтан. Или которые совершали паломничество, вообще имеется в виду в Мекку, потому что многобожники совершали тоже туда паломничество. И когда он умер, то есть построили на его могиле дом. Ва-архау алейхи сатайр. И опустили там вот эти вот шторы, вот эти покрывала сделали. Фасору ябудунаху мин дуни ляхи азаваджаль. Хадаху валлят. И начали поклоняться ему помимо Аллаха. Это и есть вот лят, то есть в честь кого назван был этот идол. Потому что идолы, они сами по себе, даже камни, какие-то истуканы эти, они обычно... Это не было просто вот истукан, он все равно у них что-то олицетворяло многобожников. То есть бывало это олицетворяло вот какого-то праведного человека, бывало это, например, некоторые строили какого-то идола и считали, что это воплощение какого-то созвездия, например, они поклонялись, которые созвездием, там, воплощение какой-то планеты и так далее. А дальше сказал «Валя узза». Уза шаджаратун минасалями фивадин нахляти байна Мекката ва Тойф. То есть это уза дерево, то есть он во множественном числе сказал дерево. Это было большое, по-моему, дерево такое, или деревья из салям. Салям это типа как это? С колючками, терновый куст, что ли там такое. Ну, что-то терновой породы, как бы, да, какое колючее. Находился в долине Нахля, то есть в долине Пальм, между Меккой и Тоифом. Хауляха бинаун васатайр, то есть вокруг этого дерева были строения и тоже, вот так, и тоже эти покрывала. Уаиндага садана, и у него были свои служители. Вафига шаятын юкаллимуна нас. И в этих деревьях были шайтаны, которые разговаривали с людьми. Ваядуннул джугалю анна хаза ллади юкаллимухум хува нафсу хадихи шаджарат. Ну, короче, и они думали, невежественные эти многобожники, думали, что тот, который разговаривает их, это и есть само это дерево, сами эти деревья, или этот дом, который построили. Маанна ллади тукаллимухум хия шайатин. Однако тот, кто разговаривал с ними, это были шайтаны, или тудиллюхум ан сабилилля, чтобы заблудить их с пути Аллаха. Ва кана хада санам ли курайш ва ахли Мекката ва ман хаулихум. Этот идол принадлежал курайшитам, обитателям Мекки и тем, которые вокруг Мекки жили. Ва маната. Дальше сказал маната, то есть упомянул в этом аяте трех этих божеств арабов. Сахратун кабиратун фимакянин яку карибан мин джебали Кудейт. То есть это большая тоже скала, которая находилась близко от горы Кудейт. Байна Мекката валь Мадина, между Меккой и Мадиной. Вакянат ли Хузаат и валь Аус валь Хазрач. Принадлежал племенам Хуза, Аус и Хазрач. Вакяну юхримуна ман индага биль хадж. Вакяну юхримуна мин индага биль хадж. Вайабудунага мин дуни ля. И они рядом с ней, то есть совершали храм, когда совершали хадж, и поклонялись этой скале помимо Аллаха. Фахади или аснаму саляха тухи акбару аснами арабы. Эти три идола, то есть это самые большие идолы арабов. Коля Аллаху Тааля сказал Всевышний Аллах, фараайту муллята валя узза ва маната, то есть сказал, видели ли вы вот эти вот божества. Халь агнат кумшейа, то есть смысл как бы этого вопроса порицаемого, то есть что они какую-либо вообще вам принесли вам пользу, то есть защитили вас от чего-то. Халь нафааткум, то есть принесли ли вам пользу. Халь насараткум, помогли ли вам. Галькяна тахлюку ватарзуку ватуха и ватуми, то есть создавали ли они, наделяли ли пропитанием, оживляли ли, умерщвляли. Мада ваджаттум фига, что вы нашли в них? Ата мин бабилин кяри ватанбихи лаукули или антарджа или рушдига. То есть это, говорит, суть этого вопроса в порицании, в том, чтобы пробудить разумы, к тому, чтобы они вернулись к какому-то благоразумию, то есть посмотрите на эти божества, то есть они были, что они принесли ли вам какую-то пользу. Фагави инна магия сахаратун вашаджаратун лейса фига нафун валя дуррун махлюка. То есть это поистине, говорит, всего лишь скалы и деревья, нет в них никакой пользы и никакого вреда. Это созданные вещи. Валямма джа Аллаху бил исламу фатаха расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям Мекка цель мушарафа. И когда Всевышний Аллах, то есть принес ислам, пришел ислам и посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям открыл благородную Мекку или почетную Мекку, он отправил Арсаля Мугырата ибн Шобата ва Абу Суфьяна ибн Харб, он отправил Мугыра ибн Шоба Абу Суфьяна ибн Харб и Ля-Лят, отправили его к этому идолу Ля-Лят Фитой, Фагадамага би Амри Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям, и они разрушили его по приказу посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям. Ва Арсаля Халид ибн Валид иля Ля-Узза Фагадамага ва Котал Ашджар ва Котал Аль-Джинниета Ал-Лати Канат Фига. То есть отправил Халида ибн Валида в Куузи, то есть где вот эти деревья были, он разрушил, то есть этот идол, порубил эти деревья и убил дух, там дух был женщина, Аляти Кянат Фига, которая сидела в дереве, Тухоты Буннасова Тудилюхум, которая разговаривала с людьми и заблуждала их, Вамахага мин Ахириха вальхамду лилля, то есть и он стер это до конца, как бы, хвала Аллаху, Варсаля Али ибн Аби Толиб или Аманат, и отправил Али ибн Аби Толиб к идолу Манат, Фагадамага, Вамахага, то есть он разрушил его и стер подчистую, как бы. Вама анкатат нафсала, то есть эти идолы, то есть, или имеется в виду манат, этот не смог спасти самого себя. Факейфа тункиду ахляга ваубадага, а как же он может спасти тех, которые поклоняются ему, тех, которые привязаны к нему. Афараайту муллята валь узза ва маната саллита таль кухра, то есть Всевышний Аллах сказал так в Коране, то есть видели ли вы вот эти божества. Айна дахаба, то есть шейх Фаузан объясняет смысл этих слов, куда они делись, как бы теперь. Халь нафааткум, то есть принесли ли вам пользу. Халь манаат нафсага мин джунуди ллахи ва джуюши ль-муахидин, то есть смогли ли они оберечь себя от армии Аллаха и от армии многобожников. Фагада фиги далилю на лянна гунаке ман ябуду ляшджар ва ляхджар. То есть в этом довод на то, что есть те, которые поклоняются деревьям и камням. Валь инна гади иля аснама саляха такянат хия аквара аснамихим. Более того, говорит, эти три идола были самыми большими из их идолов. Вама агада махаха Аллаху маль вуджуд. И вместе с этим, то есть Всевышний Аллах стер их из существования. Вама дафаат анха валя нафаат ахляха факода газахум расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям вакуата лахум. И не смогли эти идолы, то есть защитить сами себя, защитить многобожников, не могли помочь, то есть тем, которые им поклоняются. Факод газахум расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям, и пророк саллаллаху алейхи ва саллям отправлялся на них в поход, на тех, которые поклоняются им, вакуата лахум, ولم تمنعهم أصنامهم и сражался с ними, и их идолы им не помогли. فهذا فيه ما استدل له الشيخ رحمه الله أن هناك من يعبد الأشجار والأحجار. То есть это то, что привел в довод шейх, да помилует Аллах, что есть те, которые поклоняются камням и деревьям. И также дальше, дальше шейх Фаузан сказал: «Я субханаллах башарун укаля уябуду наляшджар валяхджар аль-джамидата». То есть субханаллах, говорит, человек, говорит, разумный, поклоняется деревьям и деревьям и камням неодушевленным. То есть «Алляти лейса фига укулюн валейса фига харакунтун валя хая», в которых нету разума, в которых нету движения, нет жизни. «Айна укулюн башар», где, говорит, разум человека. «Тааля Аллаху амма якулюна улюван кабира». То есть Всевышний Аллах возвышен, то есть от того, что они говорят, большим возвышением. Дальше привел шейх довод также хадис Аби Вахид Лейфи, рады Аллаху Ангу, который сказал: «Хараджна ма ан-Набии, саллаллаху алейсалям, иля Хунейн, ва нахну худаса, ва ахдин би куфр». То есть мы вышли с пророком, саллаллаху алейсалям, в Хунейн, то есть на битву Хунейн, и мы недавно только приняли ислам. Вот это выражение «худаса уахдин би куфр», то есть недавно совсем находились в куфре. «Валиль мушрикина сидратун, яукуфуна индага ваянутуна биха аслихатахум». А у мушриков, говорит, было дерево, лотос это, сидра это лотос. Они у него находились, яукуфуна, это как у нас есть, яатиках, то есть имеется в виду где-то находиться, привязываться к чему-то. Они у него, говорит, сидели и привязывали к нему свое оружие. «Юколю ляга дату анват», это дерево они называли «дату анват». Дату анват, то есть то, к чему что-то привязывают, подвешивают на что-то. Фамарарна бисидратин, то есть мы проходили мимо этого лотоса. Факульна я расудала, иджа аляна дату анватин, кемалягум дату анват. Сказали: о посланник Аллаха, сделай нам дату анват, такой же, как у них дату анват. Аль-Хадис. Сказал шейх Фаузан, хафизахуллах: юколю ляга дату анват, валя анвату джаму наут. То есть про это дерево говорили дату анват. Анват, говорит, это множество слов от наут. Наут – это что-то подвешенное, подвеска какая-то. Вагу от таалик, то есть смысл наут – это подвешивание. Айдзату таалик, то есть дерево – это то, на что было что-то подвешено. Юаликуна бига аслихатагум литтабарруки бига. Они подвешивали на это дерево свое оружие. Для чего? Чтобы получить от него барака. То есть надеялись получить от этого барака. Факуля Балду Сахабати Ледина Асляму Карибан, Валям Ярифу Таухида Тамама. Но некоторые из подвижников, которые недавно приняли ислам и не знали еще хорошо Таухида, сказали: иджаля на дату анват, кемалягум дату анват, сделай для нас такой же дату анват, так же, как у них. Вагади и Балия тут таклиди, вот тащаббу. То есть это, говорит, беда таклида и уподобления. То есть беда слепого следования за кем-то и уподобления без понимания. Вагия миналхамиль баляя, то есть это великое из числа великих бед. Фаинда далик это аджибан набию саллаллаху алейхи ва саллям. И перед пророком сам удивился этому и сказал: ваколя Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар. Вакяна саллаллаху алейхи ва саллям иза аджабаху шейуна вистанкара шейан фаиннаху юкабир. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когда что-то ему нравилось или когда что-то наоборот он хотел высказать порицание, он произносил такбир, то есть говорил: Аллаху акбар. Ау якулю субханаллаху юкарибу далик, или же говорил субханаллах и повторял это тоже, когда что-то удивительное видел или что-то, что вызывает порицание. Иннаха сунан, дальше он сказал, поистине это, говорит, сунан, то есть пути. Ай аттуру каллати яслюку ганнасу ва яктади балдухум бибал, то есть, сказал шейх Фаузан, пути, по которым идут люди и повторяют, как бы друг за другом, берут друг друга в пример. فالسبب الذي حملكم على هذا هو اتباع سنن الاولين والتشابه بالمشركين. То есть причина, которая привела вас к этому, это то, что вы последовали путем первых поколений, то есть которые были до вас и уподобились многобожникам. Культум والذي نفس بيده كما قالت بنو اسرائيل لموسى اجعلنا اله كما لهم اله قال انكم قوم تجهلون. Дальше пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, говорит, вы сказали, клянусь тем, в чьей руке моя душа, так же, как сказали Бану Исраиль Мусе. Они сказали, как Всевышний Аллах сообщил в Коране, суре Аль-Араф, сделай для нас божество, так же, как у них есть божества. И Муса сказал, поистине вы народ невежественный. Муса, алейхиссалям, лямма таджаваз аль-бахра би бани Исраиля, ва аграка Аллаху адуввахум фиги, ва хум яндурун. То есть, когда Муса пересек море вместе с народом, с Бану Исраиль, когда Аллах потопил их врагов, то есть они это видели своими глазами. Марру аля унасин яукуфуна аля аснамин лаху мин аль мушрикин. Они прошли мимо людей, которые находились около своих идолов, то есть проходили мимо многобожников. Факуля гауля или Муса, они сказали Мусе, то есть это Бану Исраиль, сказали Мусе алейхиссалям, иджаляна иляхан кемалахум алиха, коля иннакум комун таджхалун. То есть они сказали, сделай для нас божество, так же, как у них есть божество. Он сказал, поистине, вы народ невежественный. Анкара алейхим. То есть он высказал им свое порицание. И сказал дальше, иннага уля и мутаббарум магум фиги. То есть поистине у них, говорит, разрушено, говорит, будет то, в чем они находятся. То есть развеян весь мир. То есть, говорит, шейх Фаузан, батиль. То есть ложно это все. Ва батилюн ма океану ямалюн. И дальше в аяте сказано, и ложно, то есть то, что они делают. Лянаху ширк, потому что это ширк. قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. Дальше он сказал, неужели, говорит, я, говорит, буду искать вам какое-то божество, кроме Аллаха, а, говорит, а он так облагодетельствовал вас над мирами, то есть так выделил вас вообще из числа миров. أَنْكَرَ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَمَا أَنَّ النَّبِيَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْكَرَ عَلَيْهِ هُوَ. То есть он высказал им порицание, саллаллаху алейхи вассалям, так же, как наш пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, высказал порицание, то есть этим сподвижникам. Валякин гауля, вагауля, лям юшрику. Однако, что те, что эти, они не совершили ширк. Однако, что сподвижники, то есть что Бану Исраиль, они не совершили ширк. Фабану Исраиль, лямма колю хази иль макалата, лям юширику, лянахум лям яфалю. Бану Исраиль, то есть, когда сказали это, сделать для нас божество, да, они не совершили ширк. Почему? Потому что они не сделали этого. Они просто сказали это пока. Вакадалика гауля из сахабату, ля уиттахаду зата ануат, ля ашраку. То есть, также сахабы, если бы они действительно себе взяли такое дерево, то они бы совершили ширк. То есть шейх Фаузан здесь это объясняет. Почему? Потому что некоторые люди говорят, например, говорят, смотрите, они, получается, что не знали, как бы, и попали в ширк. Значит, как бы, ну, нормально. То есть, нет, он объясняет, что они не сделали ширк. Говорит, если бы они сделали, то они бы совершили. Они просто, как бы, по невежеству думали, что так можно сделать. Но когда пророк Фаузан запретил, они сразу же отстранились от этого, прекратили эти стремления. Валякин Аллаха хамахум. Однако, говорит, Всевышний Аллах, он защитил их, сохранил их. Лямма нагахум набиюхум интагу. То есть, когда их пророк запретил им, они интагу, то есть, они остановились, то есть, оставили это. Ваколю гадиль, макалата анджагль. То есть, они сказали то, что сказали по причине своего невежества. Макалюга антаамудин. То есть, они не сказали это намеренно. Фалямма алиму аннага ширкун интагу валям юнафизу. Когда они узнали, что это ширк, то они оставили это и не стали воплощать это. Если бы они это воплотили действительно в действие, то они бы совершили ширк Всевышнему Аллаху, Великому Возвышенному. И суть указания в аяте аннахунакеман ябуду ляшджар ляннага уляй мушрикина и тахаду затануат. Ну, имеется в виду не аят, хадис, суть в хадисе, то есть что есть те, которые поклонялись деревьям. Потому что эти многобожники, они что, взяли себе вот эту зату анват, то есть подвешивали на него свое оружие. Вахавала гауля из сахабату алладина лям ятамаккан аль-ильму мин кулубихим. И сподвижники, то есть у которых еще знание не закрепилось в их сердцах, хавалю ан яташабаху бихим лауля анна Аллаха хамахум бирасулихи саллаллаху алейхи вассалям. Они попытались ему подобиться, то есть если бы Всевышний Аллах не защитил их посредством посланника, саллаллаху алейхи вассалям, то есть который запретил им это сделать. Ашхаду анна хунака ман йатабарраку биляшджари ва яукуфу индаха. То есть суть в чем, что есть люди, которые ищут барака, то есть в этих деревьях, и стоят рядом с ними. Так же, как сейчас, то есть где-нибудь там в Татарстане вешают ленточки, еще что-то. То есть так же, как вот эти вешали деревья, то есть надеются что-то от этого получить. Валя укуфу маанаху альбако аиндага муддатан такаррубан илейхи. То есть укуф, то есть именно то, от чего произошло слово атикаф, то есть какое-то пребывание где-то, нахождение. Смысл, что нахождение, то есть у этих деревьев или у этих идолов какое-то время приближением к ним, то есть они посредством вот этого нахождения рядом с ними ищут приближение. Также многобожники в наше время, могилопоклонники, они есть, которые делают этот иатикаф у могил. Они идут к могиле, например, дают ей обет находиться около нее определенный срок. Например, может быть, кто-то из них, например, у кого конкретный там какой-то среди них считается аскет, в итоге становится каким-то хранителем там, да, этой могилы, ухаживает за ней, зажигает светильники, то есть делает все вот эти вот мункарат, все эти запретные вещи, все эти вещи, которые являются многобожьим. Фаль-укуфу гуваль-бако уфиль-макян. То есть укуф – это смысл его нахождения в каком-то месте. Фадаль-дагада аля-маса или азима. То есть это указывает на великие некоторые вопросы. Аль-масалятуль-уля – первый вопрос. Хатаруль-джахли бит-таухид. То есть это опасность невежества от таухиде. То есть что невежество от таухида – это очень опасная вещь. То есть не так, что это просто как бы, ну, человек не знает. Нет, говорит, это опасность невежества. Потому что если ты не знаешь о таухиде, то ты можешь попасть в ширк. И тебе как бы, ну, ты попадешь в ширк, неважно. То есть как шейх Фаузан упомянул, то есть если бы не сделали это, то, казалось бы, то они бы совершили ширк. Фаинна манкяна яджгалю таухида харийюн ан якая фи ширк. Вахуа ля ядри. То есть тот, который находится в невежестве о таухиде, то есть он как бы... Хариюн как бы достоин или заслуживает, но здесь не очень подходит это слово, если на русский говорит. Но хариюн, то есть смысл вот такой, что более подходит к нему, то есть такое положение, что он попадет в ширк. То есть чем другой, например, чем который что-то знает о таухиде. Хариюн ан якая фи ширк ва хуа ля ядри, то есть может попасть в ширк, он не знает. Ва мин хуна яджибу тааллюму таухид. Отсюда следует, что обязательным является изучение таухида. Ва тааллюму ма юдаддуху мин аш-ширк. Изучение того, что противоречит ему из ширка. Поэтому мы читаем эти небольшие послания, поэтому так часто упоминается это ширк, это то, это выводит из религии. Потому что в этом большая опасность. Хатта якуна линсану аля басыратин ля ля юта мин джахлиги. Чтобы человек находился в понимании, то есть чтобы находился в состоянии на основе знания, для чего? Чтобы не попал в беду по причине своего этого невежества. Ля сиема идароа ман яфалю залика фаяхсабу хаккан бисабаби джахлиги. Особенно, говорит, если он видит, что кто-то делает так и считает это истиной по причине своего невежества. Фафиги хатаруль джахль ля сиема фи умуриль акида. То есть и в этом говорит, то есть это первый вопрос, который отсюда польза берется, имеется в виду из этого хадиса, опасность невежества, особенно в делах акида. Санин, второе, филь хадисе хатару ташабухи биль мушрикин. То есть в этом хадисе опасность уподобления многобожникам. Ваннаху под юадди иля ширк. И что это может привести к ширку. То есть уподобление многобожникам приводит к ширку. Коля саллаллаху алейхи ва саллям сказал пророк саллаллаху алейхи ва саллям: ман ташаббаха бикоум мин фахуа минхум. То есть кто уподобился какому-то народу, то он из их числа. Ва ля яджузу ташаббаху биль мушрикин, не дозволено уподобляться многобожникам. Аль-масалату ас-салиса, третий вопрос: анна ат-табаррука биль ахджари валь ашджари валь абниати ширкун. То, что из поиск барака, то есть получение барака, табаррук посредством камней, деревьев, каких-то зданий является ширком. Воинсумия бивайли смехи, если даже называется каким-то другим именем. Они называют это, все равно это является ширком. Лянна гутоля бульбарака тимингойли ляхи мин аляшджари валь ашджари валь кубури валь адриха. Потому что это является поиском барака не у Аллаха, то есть поиском барака от камней, от деревьев, от могил, от каких-то мавзолеев, то есть которые строят над этим могилом. Вагада ширкун. Воинсаммалху бивайли смеширка. Это является ширком, даже если они называют это каким-то другим именем. Потому что суть у нас, как объяснено уже было, суть не в именах, то есть, а суть в самих сущностях, то есть в самих смыслах. Это ширк, то есть неважно, назовите его приближением, назовите его почитанием святых, назовите его еще как-то, это называется ширком. На этом закончилось третье правило, и четвертое правило сразу возьмем, бизниля, сказал шейх Аль-Койда Турробия, Анна мушрики заманин, агляду ширкан миналя валин. Оно заключается в том, что многобожники нашего времени, ширк их гораздо более тяжелый, чем ширк первых поколений. То есть о ком он здесь говорит, многобожники нашего времени? Он говорит о тех, с кем у него основные были проблемы. То есть с теми, которые поклоняются могилам. То есть он не говорит об индусах, например, которые там веками там своей корой поклоняются там еще кому-то вишну. Он говорит с теми, с кем он в основном сражался, шейх Мухаммад ибн Абдул-Вахаб. Он говорит, многобожники нашего времени. Дальше шейх Фаузан этот вопрос упомянет, кого он имеет в виду. Лианна лявалина ющерикуна фирраха ваюхлисуна фишидда. Потому что первые поколения, они, говорит, совершают ширк, когда у них все хорошо. когда они находятся в благоденствии, в юхлису на фишида, а когда в какой-то тяжести находятся, они очищают свое поклонение Аллаху. Вамушрику замани на ширку гумда и мунфирраха и вощида. А многобожники нашего времени, их шир, говорит, постоянен, что в благоденствии, что в тяжелых ситуациях. Вот далилю ковлю уталя, доводом являются слова Всевышнего Аллаха. Файда роки буфиль фульки дааву Аллаха мухлисина лягуддина фалямма наджаху миляль барри идаху мюшрикун. То есть, и когда они, говорит, садятся на корабль, то их взывают к Аллаху, будучи очищая ему религию. А когда он спасает их, они выходят на сушу, они начинают совершать ширк. То есть это про многобожников первых поколений. Сказал шейх Фаузан Хафизахуллах, Аль-Койдату Робиату Вагил Ахира, четвертое правило, оно последнее, анна мушрики заманина, аудаму ширкан миналя валим. То, что многобожники нашего времени ширк их более велик, чем у первых поколений. Ладина буйса илейхим Расулуллахи, саллаллаху алейхи салям. То есть, чем у тех, которым был послан посланник Аллаха, саллаллаху алейхи салям. Васабабу фидалика вадых. Шейх говорит, причина этого ясна. Анна Аллаха джалля валя ахбара анна аль-мушрикина ля-уалина юхлисуна лилляхи и дащтадда бихим улям. То, что Всевышний Аллах рассказал о том, что многобожники первых поколений, они очищают свое поклонение Аллаху, когда находятся в тяжелом положении, в тяжелой ситуации. Фаля ядуна гайра Аллахи аззаваджаль ли-ильмихим аннаху ля-юн фиду минаш-шадайди илля Аллаху. То есть они не взывают никому, кроме Аллаха, в этот момент. Почему? Потому что они знают, что никто их не спасет из этих бед, кроме как Всевышний Аллах. Кама каля тааля, как сказал Всевышний, ва иза массакуму дурру фил бахри долля ман тадууна илля ия, фалямма наджаакум иляль барри ауроттум, ва кана аль-инсану кафура. То есть, и когда их постигает какой-то вред, они находятся в море, то, говорит, оставляют их все, кому они взывали, кроме его. То есть, кроме его, имеется в виду, кроме Аллаха. Фалямма наджаакум иляль барри ауроттум, а когда он спасает вас, выходите на сушу, вы отворачиваетесь. Вакян алинсану кафур, и человек, он неблагодарный. Вафиль аятил ухра, и в другом аяте, вайда гаши ягум мауджун каддуля ли дааву Аллаха мухлисина лягуддин. То есть, и когда их накрывает волна, подобная тени, то есть они взывают к Аллаху, очищая религию. Яни мухлисина лягуддуа, то есть, говорит, очищают свои дуа, то есть посвящают их только ему. Фалямма наджаахум иляль барри фаминхум мухтасид, так же сказал Всевышний Аллах в другом аяте суре Лукман, и когда он спасает их, они выходят на сушу, то среди них есть умеренный фаминхум мухтасид. Вафиль аяте лухра, и в другом аяте фалямма наджаахум иляль барри идахум юширикун, то есть это суре Анкабут, когда он спасает их на сушу, то есть они начинают опять совершать ширк. Фалявалюну юширикуна фирраха ядууна ласнаму уляхджара уляхджар. Первое поколение, они говорят, совершают ширк, находясь в благоденствии, взывают к своим идолам, к своим камням и деревьям. Амма иза вакауф и шиддатин уашрафу аляль галяк и фаиннахум ля ядууна сонаман валя шаджаран валя хаджаран валя айя махлюк. Однако, говорит, когда они попадают в тяжелое какое-то положение, когда приближаются к гибели, то поистине они не взывают, говорит, к идолам, не взывают к дереву, не взывают к камню или к какому-то другому созданию. Ваиннама ядууна Аллаха вахдаху субхана ва тааля. То есть они поистине взывают к одному лишь Аллаху, причистен и возвышен. Поидакяна ля юхаллису минашарайди илля Аллаху джалля ва'аля, факейфа юда'а гайруху фирраха. Но, говорит, если, говорит, из тяжелой ситуации никто не спасает, кроме как Аллах, то почему, говорит, как можно взывать к кому-то другому тогда, когда они в благоденствии находятся? Когда они находятся в благоденствии. Ама мушрику хада заман, что касается многобожников этого времени, яни аль-мутаахирин, то есть, говорит, позднего времени, то есть нашего времени, аль-ладина хада сафиги муширку мин хади иль уммати аль-мухаммадия, то есть те, которые попали в ширк, из этой, говорит, уммы мухаммадия, то есть те, которые приписывают себя, имеется в виду, к этой умме. Почему? Потому что он назвал их многобожниками, то есть нельзя же сказать, что они действительно, то есть из этой уммы, то есть имеется в виду, что которые попали в ширк из этой уммы, фаинна ширка гумда и мунфирраха и ващидда, то их ширк он постоянный, что в благоденствии, что в тяжелой ситуации. Ля юхлисуна лилляхи валя фихалят и щидда, то есть они не очищают свое поклонение Аллаху, не посвящают его одному лишь Аллаху, даже в состоянии, в тяжелых положениях. Балькулла маштадда бихим улямру штадда ширку гум, ванида угум лильхасани валь хусейни у абдель-кадир. Говорит, чем, говорит, тяжелее у них положение, чем сложнее, чем более усиливается их беда, тем сильнее усиливается их ширк. тем больше усиливается их взывание к Хасану, к Хусейну, к Абдул-Кадиру, Рифаи, Вагоризали, к Рифаи и другим. Хада шей ун маруф, то есть это вещь известная. Ваюдкуру анхум уль-аджаиб филь-бихар, то есть упоминают о них удивительные вещи, когда они находятся в море. Аннахум иза штадда бихим уль-амру сору яхтифуна би асмаиля улия и вассалихин, то есть когда они попадают действительно в бедствие, они начинают, то есть, начинают взывать, начинают упоминать имена этих праведников, приближенных, ваястагитуна бихим мин дуниллахи азза ва джаль, просят у них помощи помимо Аллаха, то есть вместо Аллаха, лианна дуат аль-батиль ваддаляли якулюна лахум, потому что призывающие к лжи, к заблуждению, говорят им, нахну нункизукум мин аль-бихар, то есть мы спасаем вас из морей. Фаида особакум шейун эхтифу би асмаина ванахну нункизукум, если, говорит, вас что-то постигнет, то упоминайте наши имена, и мы вас спасем. Кема юрва хаза ан машаих и турок и суфия, как это передается, говорит, от шейхов этих суфийских тарикатов. Вакрау иншитум табакат аш-шаарани, если, говорит, хочешь, почитай книгу их табакат аш-шаарани, фафига матак шаиру мингуль джулюду мимма юсаммихи караматул аулия, то есть там ты найдешь то, от чего, говорит, кожа, говорит, съеживается, как бы содрогается, из того, что они называют караматул аулия, что называют чудеса праведников. Ваннахум юнкизуна мин аль-бихар, что они спасают из морей. Ваннаху ямуду ядаху иля аль-бахри, ва яхмилю аль-маркаба куллаху, ва юхриджу иля аль-барри, ва ля татанадда акмамуху, то, что этот, говорит, вали, говорит, или этот праведник, он, говорит, протягивает свою руку к морю и, говорит, целую эту лодку, говорит, оттуда берет, говорит, и выносит ее на сушу, что у него даже, говорит, рукава, капельки никакие не попадают на него из моря. Иля гайри далика и находит далеко ментуррахатихим вахурафатихим, и, говорит, другие небылицы и всякий бред упоминают. Фаширкухум даимун фирраха и вашидда, и ширк их он постоянный в благоденствии и в тяжести. Фахум агляду миналь мушрикин аля увалин, и это более тяжелый, чем у первых поколений многобожников. Вайден кемаколя шейху фикашви шубухат, так же, как упомянул шейх фикашви шубухат. Кашви шубухат, отведение сомнений, у него тема, по идее, тоже такая же, отведение сомнений именно многобожников, то, что они сеют. То есть, поэтому некоторые даже шейхи говорят, что кавайду ларба, оно как бы подготовка к кашу шубугат. То есть здесь вкратце некоторые правила берешь, а в кашу шубугат уже более подробно это разъясняется. Более подробно разъясняется разница, например, между многобожниками первыми и последними. Больше различий упоминает. Как говорит, сказал шейх, кашу шубугат, минваджин ахар, то есть с другой стороны различий, анна лаввалина ябудуна унасан салихина мин аль-малайкати валь-анбия и валь-аулия, то, что первые поколения, они поклонялись праведным людям, поклонялись ангелам, пророкам и приближенным каким-то аммаха, уляйфа ябудуна унасан мин афджарин нас. А эти, говорит, современные, они поклоняются людям, говорит, мин афджарин нас, то есть самым, говорит, нечестивым людям. Вахум яутарифуна бидалика, они это признают. Фалладина юсамунахум лактабу, аляктабу, вальагвата, ля юсалюна. То есть и те, которых они называют актаб, актаб это множественное число от кутбы. Кутба они называют так полюс, как бы они считают, что есть такие полюса, короче, которые вообще распоряжаются в мироздании. То есть это самая у них высшая степень у некоторых этих суфиев. То есть кто достиг этого, это все вообще, ну, они к нему в любой беде обращаются там и так далее. Вальагвата, то есть спаситель, как они их называют, они, говорит, не совершают молитву, валяя сумун, не совершают пост, валяя таназагуна миназина, валливати, вальфахиша, и они, говорит, не отдаляются от прелюбодеяния, от гомосексуализма, от всяких мерзостей, лянагум язуамуна лейса алейхим такалиф, потому что они заявляют, что на них вообще нет обязанностей шариатских, что тот таклиф, то есть, который, например, есть обязанность, которую обязан, например, любой совершеннолетний разумный, что это с них спало, то есть почему? Потому что это, говорит, для простолюда. Фалейса алейхим харамун валя халяль, нет для них ни харама, ни халяля. Инна магада лиль-авами факат, что это, говорит, только для простолюдинов. Вагум яутарифуна анасада тагум ля юсалюна валя юсумуна. Они признают, что их господа, говорит, самые из них высокие положения, кто из них занимают, они не молятся и не постятся. Ваннагум ля этого рауна минфахиша, и что они не отдаляются, как бы не очищают себя от всяких мерзостей. Вама агада ябудуна, вместе с этим они поклоняются. Или как некоторые из этих суфийских тарикатов говорят, если ты увидишь, что шейх что-то делает, что-то как бы не то тебе кажется, это, говорит, у тебя проблема, например. То есть, говорит, например, если ты, кто-то приводит, если, говорит, ты видишь, он ест гашиш, говорит, это, говорит, ты просто так думаешь, это шоколадка на самом деле. Они потому что были у них такие тарикаты, например, кто гашиш употребляет и так далее. у них это не... Те, которые вот до такой степени дошли, что говорят, что с них спали обязательность. То есть это нет сомнений, это неверующие, это как ботаниты. То есть были такие ботаниты, которые говорили, шариат, у него есть явная часть и есть скрытая. Явная, говорит, это для простолюдинов. То есть говорят, вы ставите молитву, это для простолюдинов, вы ставите молитву. Для нас это, говорит, другой смысл имеет. То есть они так говорят. Помогады я буду, и вместе с этим они поклоняются им. Бали я буду, но у нас они навчери нас. Они поклоняются людям, говорит, самым нечестивым людям. Кэль халляджи, вабни араби, то есть они поклоняются халляджи, бни араби, это из этих, которые попали в вахдатуль вуджуд, то есть единство бытия, заявляли, например, ибну араби. У суфиев он очень почитается, халлядж, который говорил, что Аллах у меня в кармане, то есть сказал, его за это казнили. Уар-рифай, уаль-бадаву, и бадави, которому в Мисре здесь ходят, поклоняются. То есть он был шиитом вообще. Уагойрихим. То есть он был шиитом, но суфистом очень. Они во многом бывает следуют некоторым шиитским всяким вещам. Уакотсака шейху далиля аналь мушрикин аль мутаахирин алтаму ваглизу ширка миналя уалин. И шейх привел довод на то, что мушрики более поздние мушрики, то есть ширк их более великий, более тяжелый, чем ширк первых поколений. Лянна ля уалина юхлисуна фишиддати вишрикуна фирраха, потому что первые поколения, они проявляют искренность поклонения в тяжелой ситуации и совершают ширк благоденствий. Фастадальна бикоуль гитали и привел в довод слова Всевышнего Аллаха, и дороги буфильфульки, да, абуллаху мухлисына лягуддин. То есть, и когда они садятся на корабль, взывают к Аллаху, очищая религию. Вассаллаллаху вассаляма аля набиина Мухаммадин ва алихи ва сахби аджмаин, сказал шейх Фаузан, хафизуллах, и закончилась на этом книга. Субханакаллаху ва бихамдика, ашхаду ан ля иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.